Может, при других обстоятельствах и под руководством инструктора я и попробовала бы, но теперь... А вот Ягуар — дело другое. Машину они не охраняли, ограничившись тем, что спрятали ключи и посадили сторожа в диспетчерской. Подъемный мост был постоянно поднят, а шлагбаум опущен. Сторож, бандит в белом костюме, весь день сидел в диспетчерской, на ночь же уходил, предварительно заперев дверь. Пожалуй, самое лучшее — столкнуть Ягуар в пропасть в каком-нибудь труднодоступном месте. Нет, не столкнуть, ведь он может рухнуть со страшным шумом, да еще вдобавок загореться. Надо просто потихоньку уехать и спрятать его в каком-нибудь укромном месте, где-нибудь под скалой. Пусть потом машину обнаружат, а главное, чтобы на первых порах ее нигде не было. Кроме того, я решил еще демонстративно готовиться к побегу пешим образом. Хотя я никогда в жизни не занималась скалолазанием и не имела представления, какое снаряжение необходимо для этого вида спорта. Рюкзак, канат, какие-то железки для вбивания в скалы, а что еще? Подумав, пришла к выводу, подойдет все, что угодно. Даже лучше, если я буду выглядеть легкомысленной авантюристкой, которая, не зная броду, суется в воду. Пусть поищет мои бренные останки в ущельях и пропастях. Надеюсь при этом, что я не совсем мертва, и что перед смертью им удастся вытянуть из меня тайну. Зубилу я похитила из гаража на глазах у толстяка. Он недоверчиво наблюдал за мной, когда я копалась в инструментах, делая вид, что не замечаю его. Потом не выдержал. «Зачем это вам?» — спросил он. «И вообще, чего вы здесь ищете?» Притворно вздрогнув от неожиданности, я, запинаясь, пробормотала. «Мне нужны инструменты. Я буду ваять». «Будете что делать?» «Ваять. Я намерена высечь в скале скульптуру, чтобы оставить вам память о себе. Я всегда была натурой артистической, а в настоящее время на меня снизошло вдохновение». Толстяк оторопел и не нашелся, что ответить. Я же, прихватив еще и молоток, гордо удалилась. С причала для моторных лодок я стащила связку каната. Повесив его на шею, как хомут, я продефилировала чуть ли не по всей резиденции, чтобы случайно встретить Потлатова, хотя чертов канат был страшно тяжелым. Как бежать в горы с такой тяжестью, не представляю. Затем я потребовала бумаги и карандашей, чтобы набросать эскизы будущего шедевра. Все требуемое было доставлено. Подозрительное отношение ко мне окружающих возрастало, но теперь к нему примешивалось опасение, не спятила ли я. Всего час ушел у меня на то, чтобы испещрить путанными линиями громадный лист Бристоля. Имела я право выполнить задуманную скульптуру в сюрреалистической манере. Затем начались поиски подходящей скалы. С этой целью я совершала вылазки в ближайшие окрестности, не очень стараясь скрываться от своих преследователей. Первые два дня они ходили за мной по пятам. Потом им надоело, и они махнули рукой. Думаю, у них не выдержали нервы, потому что я тщательно обмеряла все встреченные по дороге более или менее подходящие небольшие скалы и отдельно стоящие гранитные глыбы. Размеры со скал я снимала с помощью портновского сантиметра, привлекая к этому занятию следящих за мной бандитов. Однажды, дав одному из них в руки конец сантиметра, я велела ему обойти скалу с другой стороны, что тот и сделал, только чудом не свалившись в пропасть. Это был один из сотрудников высшего персонала в белом костюме. Правда, после этого костюм уже не был белым. Неудивительно, что желающих сопровождать меня в прогулках становилось все меньше. Истинной целью моих прогулок было найти подходящее место, где можно было бы спрятать ягуар или столкнуть его в пропасть, по возможности бесшумно. Поэтому гуляла я в основном в сторону дороги, по которой бежала. Такое место мне удалось найти, и даже не очень далеко. Доехать туда можно было за несколько минут, затем с опасностью для жизни съехать с дороги и взобраться на горный склон, на редкость пологий в этом месте, и там спрятать машину под нависавшим выступом скалы. Это место я изучила очень тщательно. Операция могла удаться, но ничто не гарантировало, что автомашина не сорвется со склона, когда я буду ехать в укрытие.